Глава 19. Глеб. Настроение поганое. Я не хочу никуда ехать. Не могу объяснить, почему, но интуиция подсказывает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Под ребрами как будто ножом скребет. Примерно это же я ощущал, когда на меня через неделю надели наручники. «Принцесса, может, хрен с ней, с этой работой?» Спрашиваю я и получаю в ответ презрительный взгляд ледяных глаз. Что-то с ней не то последние дни. Такое чувство, что Люля откатилась к заводским настройкам, к той самой девушке, которая смотрела на меня в ЗАГСе, как на дерьмо. Мне это не нравится. Но предъявить ничего не могу. Она делает все то же, что и раньше. Она ласкова с Джеком, она горячая и неугомонная в постели, но что-то, сука, не то. Мне кажется, или ты сам мне говорил, что пора становиться взрослой и самостоятельной? Холодно интересуется Лёля. Не могу же я все время сидеть на твоей шее. Это ёбаный стартап каких-то малолеток, зачем тебе с ними связываться? Они даже не оценят специалиста твоего уровня и денег не смогут нормально платить. С чего-то надо начинать. И я еще не соглашалась на работу. Это просто собеседование. Она права, просто собеседование. Я ее привезу в город, а потом увезу обратно, к себе. Это немного успокаивает. Нельзя было онлайн. Хмуро интересуюсь я, но Лёля только пожимает плечами. Типа, откуда я знаю? Ладно, я отвезу тебя завтра. Во сколько там надо быть? В 11. Выезжаем в 9:30. Могут быть пробки. Договорились. На ее губах, нежных и розовых, мелькает короткая улыбка. Спасибо. Получив мое согласие, Лёля словно расслабляется. Вечер проходит так хорошо, что я тоже успокаиваюсь. Мы много смеемся, гуляем в лесу вместе с Джеком. И пока этот шерстяной балбес где-то гоняет белок, я прижимаю Лёлю к дереву и жадно целую. Кровь вскипает мгновенно, и я взял бы ее прямо тут, если бы мог. С ума сводит ее пылкость и непокорность, ее сладкие стоны и отзывчивое тело, и взгляд. Взгляд, которым она постоянно бросает мне вызов. Хрена с два я отдам ее обратно мудаку Левинскому. Хрена с два. И пусть думает, что с моей стороны это месть, его проблемы. Кажется, нам пора домой. Хрипло выдыхаю я, покусывая ее нежную, одуряюще пахнущую шею. «Спать хочешь?» — лукаво интересуется Лёля. «Именно. Спать». Как только заходим в дом, я подхватываю ее и тащу наверх. «Глеб, уронишь!» «Никогда». Эта теплая тяжесть женского тела так приятна, что я бы таскал ее на руках постоянно, если бы она не возмущалась. Бросаю ее на кровати с хищной усмешкой, оглядываю свою добычу. Светлые волосы рассыпались по подушке, голубые глаза горят огнем, тяжелая пышная грудь натягивает ткань моей футболки, а стройные ноги так и манят оказаться между ними. Красивая. Пиздец, какая красивая. И с каждым днем только набирает свою силу и красоту. Я пропал, причем давно. Но об этом я буду думать потом. Мы трахаемся так, как будто завтра у нас отберут секс. Лёля стискивает мои плечи, отчаянно стонет подо мной и почти срывает голос. «Ещё, ещё!» Ненасытная. С довольной усмешкой бормочу я, целую её в припухшие от ласк губы. «Отдыхай. У тебя собеседование завтра». «А ты уже устал, пенсионер?» — фыркает она. «Нарываешься, принцесса». «Я знаю». Утром она впервые просыпается раньше меня. Когда я продираю глаза, Лёля уже стоит перед зеркалом и накручивает влажные пряди волос на пальцы. «Что ты делаешь?» Сонно спрашиваю я. «Пытаюсь уложить этот кошмар», — резко отвечает она. «Фена же у тебя нет?» «У тебя и так все красиво», — зеваю я. «Подозреваю, у нас с тобой разные стандарты красоты». «Ого, ты в пиджаке?» «А ты считаешь, я должна ехать на собеседование в твоей старой рубашке?» «Она тебе очень идет. Пожимаю я плечами. Лёля фыркает, ничего больше не говорит и отворачивается обратно к зеркалу. нервничает. Ладно, не буду ее трогать. Мы быстро завтракаем и идем к машине. Джек скачет вокруг нас, горцуя, как лошадь. «Джеки, не мешай!» Командую я. Но Люля присаживается около него, несмотря на то, что на ней сегодня высоченные каблуки, и гладит пса по мохнатой голове. «Хороший мальчик», — шепчет она и чешет его за ухом. «Самый хороший». «Если ты не хочешь опоздать, принцесса, пора ехать». «Да, поехали». В дороге мы особо не разговариваем. Лёля молча смотрит в окно, размышляя о чём-то своём, а я включаю музыку. Я сам иногда чувствую потребность помолчать, поэтому уважаю эту потребность у других. Лучше женщина, которая периодически замолкает, потому что ей есть о чём подумать, чем та, которая трещит без умолку всякую хрень. «Адрес какой?» — спрашиваю я, когда мы подъезжаем к Москве. Лёля называет, я вбиваю в навигатор, и выясняется, что это какое-то небольшое здание. «Какая-то шарашкина контора». Недовольно замечаю я. «Нормальная организация сняла бы себе офис в более пристойном месте». «Это стартап. Они только начинают». «Ну и что?» «Кстати, можешь завести меня в какой-нибудь торговый центр? Время ещё есть, а мне надо в магазин косметики». «Дать денег». «Нет, я ничего покупать не собираюсь, мне надо просто макияж сделать. Там много пробников стоит, мне хватит». «Можешь купить, у меня есть деньги». Настойчиво говорю я. Но Лёля только качает головой. Через полчаса я торможу у первого попавшегося торгового центра, оставляю машину на парковке и иду вместе с Лёлей. Может, она и недовольна тем, что рядом с ней такой красивый идёт мужик в брезентовых штанах. Но она никак этого не показывает. Буквально через 10 минут Лёля выходит из огромного косметического магазина и кивает. «Я готова». С макияжем её лицо стало немного чужим. Красиво, но это как будто маска, за которой она прячет совсем другую женщину. Не холодную стерву, а весёлую, острую на язык девчонку. Поскорее бы вся эта хуйня закончилась, и мы вернулись обратно. Тоскливо думаю я. Мы снова садимся в машину, доезжаем до того здания, адрес которого Лёля назвала, и я морщусь. Убожество какое-то. Не верю, что нормальные ребята могут работать в таком месте. Давай я с тобой пойду. Нет. Просто подожду в коридоре. Нет, Глеб. Окей, тогда просто в машине посижу. Через полчаса примерно вернёшься, да? Лёля разворачивается ко мне. Пристально смотрит своими холодными голубыми глазами, а потом роняет. Я не вернусь. Не понял. Я не вернусь. Чеканит слова Лёля. Что здесь непонятного, Глеб? Всё. Ты несёшь какую-то чушь. Я закипаю почти мгновенно. Куда ты собралась? У тебя все вещи в доме. Вещи в багажнике. Я утром положила туда свой чемодан. Когда? Пока ты спал. Под моим взглядом Лёля немного тушуется. И чтобы это скрыть, вызывающе выставляет вперёд подбородок. А что? Ключ от машины лежал в коридоре. Я его взяла, потом вернула. Какие-то проблемы? Ясно. Я начал нападать, она начала защищаться. Так мы далеко не уедем. Я делаю глубокий вдох, пытаясь собраться, а потом максимально спокойным тоном спрашиваю. Почему нельзя было сказать заранее? Я только недавно приняла это решение. И по каким причинам ты так решила, принцесса? Не хочешь поделиться? Лёля вскидывает бровь, ещё больше становясь похожей на ту холодную красивую сучку, которую я видел на фотографиях из светской хроники. «Прости, а почему я должна была с тобой делиться?» «А сама не догадываешься?» «Нет. Мы друг другу никто. Мы женаты. Фиктивно», — высокомерно напоминает она. «Лёля!» Я почти рычу. «Хватит строить из себя дуру. Ты спала со мной. В смысле, блядь, мы друг другу никто?» «Прекрати на меня орать. У нас был договор. Ты разрешаешь мне жить у тебя, а я не строю себя принцессу и работаю по дому. Всё. Больше ничего между нами не было. Секс шёл бонусом, разве не так? Кстати, секс был отличный. За него спасибо». Я сжимаю кулаки. «Ты прекрасно понимаешь, что это был не просто секс. «Нет, Глеб, не понимаю. Ничего кроме этого ты мне не предлагал». Ярость заливает алым глаза, но непонятно, на кого я сейчас больше злюсь. На нее или на себя? Наверное, на себя. Меня все устраивало, я был уверен, что и ее тоже. Она же была счастлива со мной в этом доме, разве нет? Такое не изобразишь. Лёля оттаяла, начала смеяться, шутить, баловаться с Джеком. Она стала увереннее в себе, перестала считать свои чёртовы калории, улыбалась мне и подкалывала. А я, похоже, нашел женщину, которая мне нужна. Не глупая куколка, красивая и бесполезная, а умная женщина с характером. Сильная и хрупкая одновременно. Нежная, но готовая укусить, если зазеваешься. Да, порой она может выбесить до невозможности, но зато с ней я снова начал ощущать себя живым. Забавно, что это случилось тогда, когда я уже твердо решил, что больше ни с кем не свяжусь. Хватило одной жены. Но случайная встреча в ЗАГСе, знакомая фамилия, жесткий презрительный тон и заплаканные глаза и меня зацепило. Стало любопытно. Захотелось позлить того, кто протоптался по моей жизни. А в итоге влюбился как пацан. И рад до чертиков нашему браку, который давно уже нефиктивный. Как будто принцесса сама об этом не была в курсе. Но да, женщины другие. Им надо обо всем говорить словами. Я уже забыл об этом. Ты права. Я ничего не предлагал. Медленно соглашаюсь я, не сводя взгляда с нервничающей Лёли. А сейчас предлагаю. Я хочу, чтобы ты была моей женой по-настоящему. А работа? Хочешь работать удаленно без проблем? Купим тебе еще один ноутбук. Не хочешь — не работай. Деньги у меня есть, нам хватит. О, даже так. Ее голос звучит с ядовитой иронией, но глаза удивленные. Я уже научился верить ее взгляду, а не словам. Да. Лёля молчит, и я решаю добавить. Если боишься реакции родителей и хочешь перестать от них прятаться, мы можем с ними встретиться. Я скажу им, что ты моя жена и что ты под моей защитой. Лёля даже не знает, чего мне стоит это предложение. Юрий Левинский — последний человек, которого я бы хотел видеть. Наш прошлый разговор закончился тем, что я послал его нахуй и отказался возвращать ему блудную дочь. Но если Лёле надо с ним увидеться и объявить официальный статус наших отношений, то ради нее я готов. Встреча, разумеется, будет не на их территории. Плюс придется заранее побеспокоиться об охране, если они попытаются что-то сделать. Еще и вопросы о моем прошлом, которые явно всплывут. Проблем много, но если Лёле надо, я могу. Принцесса привязана к своим родителям больше, чем она думает. И неудивительно, что она переживает. Лёля. Лёля отворачивается от меня. «Не думаю, что хочу видеть своих родителей», — равнодушно сообщает она. «Спасибо за предложение, Глеб, но оно мне не подходит. Я больше не хочу жить в твоем доме. У меня другие планы на жизнь». «Что? В смысле?» Это был интересный опыт. С милой улыбочкой продолжает Лёля, снова повернувшись ко мне. Но только в рамках ретрита. Чего, блядь? Ретрит — это отказ от привычной обстановки. Очень модная духовная практика сейчас. Помогает сделать перезагрузку и посмотреть на свою жизнь другими глазами. Было любопытно, но я хочу обратно. Лес и дом в глуши — это не то, что мне нужно. Дышать. Ровно дышать и не срываться. Если ей надо быть ближе к цивилизации, я готов это рассмотреть. Но сначала надо разобраться с ее желанием убежать от меня. Ясно, понял. Сухо говорю я. А куда ты сейчас собираешься? У тебя же ни денег, ни телефона, ни жилья. За это не переживай. Я списалась по почте с одной из своих подруг. Она меня пока приютит и денег займет. Денег я тебе сам дам. Отрезаю я. Телефон тоже куплю. Сразу после твоего собеседования поедем и купим. Если хочешь пожить пока у подруги, твое право. Но я тебя сам туда отвезу. Сам посмотрю на эту подругу и проконтролирую, что там будет безопасно. Ты не офигел? Я твой муж, принцесса. Напоминаю я. И я за тебя отвечаю. Жду через полчаса на этой парковке. Собеседование может затянуться. Если тебя не будет через 40 минут, я поднимусь в офис этой фирмы. Угрожаешь? Предупреждаю. Хорошо. Вздыхает она. Ну ты и тиран. Лёля рассеянно целует меня в губы, поправляет прическу и выходит из машины. Я провожаю взглядом ее фигуру, пока она не скрывается за дверями здания. Внутри ворочается смутное беспокойство, но я напоминаю себе, что ее вещи в багажнике. Не убежит же она без них. Через 40 минут принцессы все еще нет. И я иду в офис. В кабинете с нужной мне вывеской даже дверь не закрыта. Я ее толкаю ногой и захожу в помещение с ободранными стенами. За дешевым офисным столом сидят два парня с ноутбуками. При виде меня оба поднимают голову. «Вам кого?» «Елену Васнецову». Бросаю я сквозь зубы. «Где она?» «Кто?» «Вы ее звали на собеседование?» Рычу я. Парни испуганно объясняют, что никого не нанимали, что они сами со дня на день закрываются, что тут, наверное, ошибка. «У этого здания есть еще один выход?» Резко перебиваю я их. «Да-да». «Твою мать». «Твою мать».